Помощь Королевского воздушного флота. Со стратегической точки зрения, наша задача заключалась в том, чтобы оставаться в Умтае, дававшем нам господство над тремя железными дорогами Дера. Если бы мы продержались тут еще неделю, то задушили бы турецкие армии, как незначительно бы ни были успехи Аленби. Однако, с тактической точки зрения, Умтай являлся опасным местом. Слабый отряд, состоявший исключительно из регулярных войск, без прикрытия партизан, не мог без потерь удержать его, и все-таки мы должны были пойти на это, даже если бы беспомощность наших воздушных сил продолжала оставаться очевидной. У турок было по крайней мере 9 аэропланов. Мы расположились лагерем в 12 милях от их аэродрома в открытой пустыне возле единственного источника воды с большими табунами верблюдов и лошадей, которые по необходимости паслись вокруг нас. Первая же турецкая бомбардировка казалась достаточной, чтобы переполошить партизан, являвшихся нашими глазами и ушами. Как только они прекратят свою службу и отправятся по домам, наша боеспособность будет подорвана. Таиба, первая деревня, которая служила нам прикрытием от Дыра, находилась в таком же положении. Она лежала беззащитная, содрогаясь под огнем многократных атак. Если мы собирались оставаться в Умтае, Таиба должна была оставаться на нашей стороне. Прежде всего, мы должны были получить воздушное подкрепление от Аленби, намеревавшегося на второй день послать в Азрак самолет с донесениями. Я решил, что мне полезно поехать и переговорить с ним. Я мог вернуться к 22 числу. Умтая продержалась бы до тех пор, ибо мы всегда могли обмануть вражеские аэропланы, передвинувшись к Ум-эль-Сурабу, соседней римской деревне. Сноска. Ум-эль-Сураб. Деревня, близ которой находились развалины древнего римского поста. Но чтобы находиться в безопасности в том или другом месте, мы должны были удерживать инициативу в своих руках. Фланг со стороны Дыра был временно закрыт из-за недоверчивости крестьян. Оставалась хиджазская линия. Мост на 149-м километре оказался почти восстановлен. Мы должны были вновь его разрушить и вместе с тем разрушить еще один мост на юге, чтобы преградить к нему доступ ремонтных поездов. Попытка Уинтертона, произведенная вчера, доказывала, что первая задача требовала участия войск и орудий, вторая могла быть осуществлена путем набега. Итак, я заявил Джойсу, что египтяне и гуркхи возвращаются в Акабу, и попросил одолжить мне бронированный автомобиль, чтобы отправиться с ними и сделать все, что могло быть сделано. Сноска. Гуркхи. Индийские солдаты, набранные из воинственных племен гуркхов, проживающих на юго-западе современного Непала. Мы отыскали Насира и Нури Сайда и сообщили им, что я вернусь 22 числа с боевыми самолетами. Это избавит нас от турецких воздушных истребителей и вражеских бомб. Приключения и подрывные работы этой ночи прошли в фантастическом беспорядке. При заходе солнца мы двинулись к открытой долине в 3 милях удобного пути от железной дороги. Нам могли угрожать неприятности со стороны станции Эль-Мафрак. Мой броневик в сопровождении Форда лейтенанта Джунера должен был охранять этот фланг против вражеского наступления. Египтянам предстояло двинуться прямо к железнодорожному полотну и взорвать свои снаряды. Мое руководство потерпело полную неудачу. Мы блуждали в течение 3 часов в лабиринте долин и не могли найти ни железной дороги, ни египтян, ни нашего исходного пункта. Наконец мы заметили какой-то огонь и, поехав в его направлении, очутились против Эль-Мафрака. Мы услышали пыхтение паровоза, отходившего от станции на север, и погнались за ним, надеясь захватить его, пока он не доехал до разрушенного моста. Не успели мы нагнать его, как раздались далекие взрывы 30 снарядов пика. Несколько верховых стремглав проскакали мимо нас, направляясь на юг. Мы обстреляли их. Патрулирующий поезд вернулся, отступая с всевозможной скоростью перед опасностью, грозившей ему от снарядов пика. Мы помчались бок о бок с ним, открыв огонь из нашего орудия Виккерса по товарным вагонам, а Джуна рассыпал их во мраке зеленым градом трассирующих пуль из своего пулемета Льюиса. Завывание турок, пришедших в ужас от этой световой атаки, заглушили нашу стрельбу и грохот паровоза. Турки яростно отстреливались, и внезапно наш огромный автомобиль засопел и остановился. Неприятельская пуля пронзила незащищенную часть резервуара с бензином, единственное небронированное место на всем автомобиле. Мы потеряли час, чтобы заткнуть пробоину. Покончив с ней, мы поехали вдоль безмолвного железнодорожного полотна, но не могли отыскать наших друзей. Поэтому, отъехав на милю, мы остановились, и я, наконец, смог выспаться в течение 3 часов, оставшихся до рассвета. Я проснулся освеженным и узнал местность. Мы поспешно двинулись вперед, миновав египтян, и рано днем добрались до Азрака. Там находился Фейсал и Нури Шаалан, горя желанием услышать наши новости. Я все подробно рассказал и вслед затем отправился к маршалу во временный госпиталь. На рассвете прибыл самолет из Палестины, и мы услышали первую изумительную весть о победе Аленби. Он вдребезги разбил турок, прорвался через их фронт и далеко отогнал неприятеля. Сноска. В боях с 19 по 21 сентября армия Аленби продвинулась на север до Тивериадского озера и Хайфы, заняв всю историческую часть Палестины. Картина нашего военного положения изменилась. Мы срочно сообщили Фейсалу о новостях, советуя ему поднять всеобщее восстание, чтобы использовать благоприятную ситуацию. Час спустя я благополучно прибыл в Палестину. Воздушный отряд дал мне в Рамле автомобиль, чтобы я добрался до ставки главнокомандующего, где великий Аленби пребывал в состоянии полной неподвижности. Лишь в глазах его загорался огонь, когда Бале, суетясь, докладывал каждые 15 минут о все растущем успехе. Аленби был настолько уверен в нем еще до своего выступления в поход, что донесения были ему почти скучны. Он набросал мне план своих дальнейших действий. Историческая Палестина находилась в его руках, и разбитые турки, засев в горах, ожидали, что его погоня за ними ослабеет. Но Аленби не помышлял ни о чем подобном. Генералы Бартоломью и Эванс приготовились нанести 3 новых удара. Один через Иордан по Оману силами новозеландских войск генерала Чейтера, второй — через Иордан на Дара силами генерала Барроу и его индусов, третий — через Иордан по Кунетре австралийскими войсками генерала Чавелла. Чейтер остался бы на отдыхе в Омане, Барроу и Чавелл же, осуществив первую часть плана, устремились бы к Дамаску. Мы должны были помогать на всех 3 направлениях, и я не мог угрожать Дамаску, пока все мы не соединимся. Я объяснил, что наши планы рушатся из-за слабости воздушных сил. Аленби нажал звонок, и уже через несколько минут вице-маршал воздушного флота Салмонд и командир воздушного флота Бортон совещались с нами. Их аэропланы являлись необходимой частью в плане Аленби. Этот человек в совершенстве умел использовать пехоту и кавалерию, артиллерию и воздушный флот, морской флот и броневики, маскировки и нерегулярные войска и каждую отдельную часть порознь наилучшим образом, и они уже выполняли предназначенную им роль. Небо везде ускользнуло из рук турок, исключая наш фланг, что я умышленно подчеркнул. «Тем лучше», — заявил Салмонд. Они пошлют 2 истребителя «Бристоль» для операции в Умтае, пока они нам будут нужны. Есть ли у нас запасные части к ним? Бензин? Ни капли? Как его можно туда доставить? Только воздушным путем? Воздушно-боевым отрядом? Неслыханное дело. Однако Салмонт и Бортон были людьми, жадными до новшеств. Они наметили грузы для DN-9 и Хандли Пейджа, а Аленби сидел рядом и улыбался, уверенный, что все будет сделано. Сноска. DN-9. Истребитель. Хандли Пейдж — тяжелый самолет, который использовался и как бомбардировщик, и как транспортное средство. По его плану сотрудничество воздушного флота осуществлялось умело и гибко, служба связи была совершенно и быстра. Именно Королевский воздушный флот превратил отступление турок в бегство. Именно он уничтожил их телефонную и телеграфную связь, блокировал обозные колонны, рассеял пехотные части неприятеля. Салмонт и Бортон принимали участие не только в тактической деятельности Аленби, но и в его стратегии. Кульминационным моментом воздушной атаки являлся разгром злополучных турок в долине, по которой Эздрайлон сбегает к Иордану у Бейсана. Современное автомобильное шоссе — единственный путь, пользуясь которым турецкие дивизии могли спастись бегством, шло зигзагами между скалой и пропастью в смертоносном ущелье. В течение 4 часов наши аэропланы, сменяя друг друга над обреченными колоннами турок, подвергли их дождю из 9 тонн бомб и гранат и 50 000 патронов мелкокалиберных орудий. Когда дым рассеялся, стало видно, что в рядах неприятеля исчезли всякие следы военной организации. Они превратились в отряд трепещущих беглецов, спасающих свою жизнь, прячась за каждым выступом обширных холмов. Турецким командирам так и не удалось снова собрать их. Когда на следующий день наша кавалерия вступила в безмолвную долину, она насчитала 90 орудий, 50 грузовиков и около 1000 повозок, брошенных со всеми принадлежностями. Королевский воздушный флот потерял 4 человека убитыми, турки же — целый корпус. Начальники воздушного флота обратились ко мне с вопросом, достаточно ли удобны наши посадочные площадки для спуска с самолета «Ханли Пейдж» с полным грузом. Я лишь один раз видел огромный самолет под его навесом, но решительно ответил «да». Однако они предпочли на следующий день послать со мной эксперта, чтобы убедиться в этом. Салмонд поднялся и сказал: «Отлично, сэр. Мы сделаем все необходимое». Я вышел, чтобы позавтракать. Перед рассветом следующего дня на австралийском аэродроме стояли 2 истребителя «Бристоль» и 1 DN-9. В одном сидел капитан воздушных сил сэр Росс Смит, мой старый пилот, которому доверили летать на новом самолете типа «Ханли Пейдж», единственной в Египте машине этого класса, являвшейся гордостью Салмонда. Мы добрались до Умтаи за 1 час. Армия уже ушла. Отсюда мы отправились обратно в Ум-эль-Сураб, где и нашли ее. Арабы, услышав шум аэропланов, начали прятаться. Наюнг подал нам сигнал посадки и зажег дымовые снаряды. Росс Смит озабоченно измерил шагами длину и ширину приготовленной площадки и исследовал ее недостатки. Когда готовили завтрак, он присоединился к нам с просветленным лицом. Почва вполне подходила для самолета «Ханли Пейдж». Юнг рассказал нам о многократных бомбардировках, которым они подверглись вчера и позавчера, потеряв убитыми несколько солдат и артиллеристов. Эти обстрелы так измучили войска, что ночью они двинулись в Ум-эль-Сураб. Однако идиоты турки продолжали бомбардировать Умтаи, хотя наши люди отправлялись туда за водой лишь в полдень и ночью, когда военные действия не производились. Я также узнал о последнем взрыве полотна железной дороги, произведенном Уинтертоном. При этом произошел забавный случай. Он встретил какого-то неизвестного ему солдата и объяснил ему на ломаном арабском языке, как хорошо идут дела. Солдат возблагодарил Бога за его милость и исчез во мраке, а минуту спустя турки со всех сторон открыли пулеметный огонь. Несмотря на это, Уинтертон использовал все свои снаряды и отступил в полном порядке, не понеся никаких потерь. К нам подошел Насир и начал передавать местные сплетни о том, что такой-то ранен, такой-то убит, что один клан готов был присоединиться к нам, и некоторые из его людей уже присоединились, но остальные ушли домой. 3 сверкающих аэроплана очень воодушевили арабов. Они восхваляли англичан и свое собственное мужество и выносливость, когда я рассказывал им почти невероятную эпопею об успехах Аленби. «Наблуз взят», «Афуле взято», «Взяты Бейсан», «Симах» и «Хайфа». По лагерю пробежала дрожь восторга и самоуверенности. Я решил вызвать Фейсалы и Нури Шаалана, чтобы они приняли участие в последнем бою. Тем временем наступило время для завтрака, и в воздухе запахло колбасой. Мы сели в круг и приготовились было к еде, но караульный на разрушенной башне закричал: «Аэроплан в воздухе!» Аэроплан приближался со стороны дыра. Наши австралийцы яростно бросились со всех ног своим еще не остывшим аэропланом и в 1 минуту подготовили их к отлету. Росс Смит со своим наблюдателем вскочил в один из них и, как кошка, вскарабкался наверх. За ним поднялся лейтенант Питерс, а 3-й летчик стоял возле DN-9 и упорно смотрел на меня. Я притворился, что не понимаю его. Нет, я вовсе не собирался принимать участие в воздушном бою, и меня не интересовало мнение пилота. Ведь он был австралиец и не имел отношения к арабам, для которых мне приходилось выступать в роли актера. Он относился ко мне со слишком большим уважением, чтобы заговорить. Он лишь укоризненно глядел на меня, наблюдая начавшийся воздушный бой. Там был один неприятельский двухместный самолет и три истребителя. Росс Смит ринулся на первый, и после пятиминутной резкой пулеметной трескотни германский самолет внезапно круто спустился к железнодорожному полотну. Он вспыхнул позади низкого кряжа, и оттуда поднялись клубы черного дыма. Арабы вокруг нас разразились громкими восклицаниями. 5 минут спустя Росс Смит вернулся и весело выскочил из своего самолета, клянясь, что арабский фронт ему нравится. Наша вареная колбаса еще не успела простыть. Мы съели ее и напились чаю, наши последние запасы из Англии, начатые ради гостей, но едва взялись за виноград из Джебель-Друза, как караульный опять замахал плащом и завопил. «Аэроплан!» На этот раз, выиграв состязание, первым поднялся Питерс, а Росс Смит вторым, оставив неутешного лейтенанта Трайля в резерве. Но неприятель трусливо повернул назад с такой быстротой, что Питерс смог настигнуть его лишь возле Арара, где и подбил свою добычу. Позднее, когда волна войны докатилась туда, мы нашли груду бесформенных обломков и два обуглившихся тела немцев. Росс Смит заявил, что охотно остался бы здесь, на арабском фронте, где враг появляется каждые полчаса. Он глубоко завидовал оставшемуся Питерсу, но, однако, должен был вернуться за своим Ханли Пейдж, бензином, провиантом и запасными частями. Третий самолет летел в Азрак, и я отправился с ним, чтобы повидать Фейсала. Мы вернулись в Азрак спустя всего лишь 30 часов с того времени, как его покинули. Я повернул гуркхов и египтян обратно, чтобы они присоединились к армии для новых подрывных работ на севере. Мы забрались с Фейсалом и Нури Шааланом в зеленый Воксхолл и направились в Умель-Сураб, чтобы присутствовать при прибытии Ханли Пейджа. Сноска. Воксхолл. Штабной автомобиль. Мы быстро передвигались по ровным галышам или глинистым равнинам, и наш мощный автомобиль пыхтел вовсю, но счастье нам не улыбалось. Пришло донесение о несогласиях среди арабов, и мы были вынуждены свернуть в сторону к одному из местных лагерей племени Сирхан. Однако мы извлекли пользу из потери времени, приказав их бойцам выступить в Умтае. Наш автомобиль опять ринулся на север. Не доезжая 20 миль до Умель-Сураба, мы заметили одинокого бедуина, бегущего к югу со всех ног. Ветер развивал его седые волосы и бороду. Он изменил направление, чтобы пробежать мимо нас, и, размахивая костлявыми руками, крикнул: «Самый большой аэроплан в мире!» Затем он опять повернул на юг, чтобы разгласить между палатками свою великую весть. В Умель-Сурабе на траве величественно стоял Хандли. Самолеты и Бристоль, как птенцы, приютились под его широко распростертыми крыльями. Арабы любовались ими, говоря: «Наконец-то нам в самом деле прислали настоящий аэроплан, ведь эти штуки были лишь его же ребятами». Еще не наступила ночь, как слух о нем достиг холмов Джебель-Друза и долин Хаурана. С аэропланом прибыл сам Бортон, чтобы договориться о помощи. Мы беседовали с ним, в то время как наши люди вытаскивали из корпуса самолета и сеток для бомб целую тонну бензина, нефть и запасные части для истребителей, чай, сахар и довольствие для наших людей, письма, телеграммы агентства Рейтер и всякие медикаменты для нас. Затем в ранних сумерках огромный самолет поднялся в воздух и направился в Рамлу с согласованной программой ночной бомбардировки Дера и Мафрака, чтобы завершить развал железнодорожного движения, начало к которому положил наш пироксилин. Мы со своей стороны не должны были ослаблять своего нажима на неприятеля при помощи пироксилина. Аленби поручил нам тревожить и сдерживать 4-ю турецкую армию, пока Чейтер не вытеснит ее из Амана, и отрезать ей пути к отступлению. Сноска. 7-я и 8-я армии турок были разбиты между Иорданом и Средиземным морем. 4-я же продолжала держаться на восточном берегу Иордана, защищая территории вокруг Аммана и вдоль восточного берега Мертвого моря. Это отступление являлось лишь вопросом дней. Мы решили, что на следующей неделе поднимаем восстание на равнинах между нами и Дамаском. Поэтому Фейсал решил присоединить к нашей колонне людей и племени Руала, которых привел Нури Шаалан из Азрака с верблюдами. Тем самым наши силы увеличивались до 4000 человек, из которых свыше 3/4 являлись партизанами. На последних вполне можно было положиться, так как Нури, Суровый и молчаливый, не останавливающийся ни перед чем старик, держал свое племя в ежовых рукавицах.